Филипп Гуден. «Маска ночи». Роман. Перевод с английского Максимовой. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2008 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграф. Мое лицо под маской ночи скрыто. Ромео и Джульетта. Акт 2, сцена 2. Волчья отрава. Сначала вы надеваете костюм. Вы надеваете его на пробу, посмотреть, насколько он вам подходит. Точнее, вы надеваете его, чтобы посмотреть, насколько ему подходите вы, то есть насколько вы подходите для роли, которую выбрали. Но сперва вы прислушиваетесь у двери. Снаружи не доносится ни звука, ни поспешного топота шагов, ни разговоров, ни приглушенного смеха. Наступил тот мертвый час в середине дня, когда все утренние дела уже завершены, а приготовления к вечеру еще не начинались. И все же из предосторожности вы тихонько задвигаете засов до упора. Потом идете к кипарисовому сундуку в углу. Крышка скрипит, когда вы поднимаете ее. Сундук полон. Вы отодвигаете простыни, аккуратными стопками сложенные сверху, и достаете свое облачение, лежащее под ними, там, где вы его оставили прошлой ночью. Вы пропускаете руки под одеяние и приподнимаете его, словно тело покойника. Торжественно вы несете свой костюм, калачиком свернувшийся в ваших объятиях, к раздвижному столику, на который кладете его. Затем вы возвращаетесь к сундуку, извлекаете прочие предметы и также выкладываете их на столик. И снова прислушиваетесь у двери. Ничего, кроме глухих ударов вашего сердца. Быстро, прежде чем вы успеваете как следует об этом подумать, вы сбрасываете с себя одежду и небрежно кидаете ее в открытый сундук в углу. Ваши чувства должно быть напряжены до предела, потому что, несмотря на стук сердца, вы слышите, как с легким вздохом ваше платье падает на край сундука. Еще вы слышите чей-то смех. Короткий, низкий смешок, и на мгновение вам представляет, что кто-то был с вами в комнате все это время. Наблюдал, шпионил. Голова начинает идти кругом от спешных поисков объяснений и оправданий. Но вдруг вы осознаете, что этот смех ваш собственный. И вот вы стоите у стола, глядя на черную хламиду перед вами. Эта черная хламида надевается прямо поверх белья. Она тесновата, чтобы можно было надеть что-то еще. И все равно ваше облачение кажется тяжелее, чем вы ожидали, тяжелее, чем когда вы несли его на руках. Оно хорошо пропитано воском, чтобы отталкивать воду и прочие жидкости, и жесткое, что заставляет вас постоянно ощущать все свои члены и поначалу придает движениям определенную скованность. В нем тепло. Очень скоро вам станет жарко, жарко, но вы почувствуете себя под защитой, словно на вас доспехи. Ну что ж, подходяще. В конце концов, это черное одеяние должно защищать своего владельца от внезапного нападения и удара кинжалом. Затем вы надеваете шлем, маску, но не просто маску, это черный капюшон. Из грубой ткани он полностью закрывает голову и скрепляется на затылке крючками и пуговицами. Передняя часть шлема сильно выступает вперед, как клюв у птицы. Есть прорези для глаз, защищенные линзами из толстого стекла, но нет отверстий для рта и носа. Это не важно. потому что есть вам не придется, и вдохи вы будете делать неглубокие. Прорези расположены так, что ровно посредине вашего поля зрения образуется черная полоса, но вы ее не видите.